Глава четвертая. Когда они въехали в Бургас, Франциско решил осуществить свое первоначальное намерение и продолжать путь верхом. Нанимать карету было дорого и плохо вязалось с переходом к новому образу жизни. Роскошь и гордыня не подобают старику, который хочет жить тихо и в ладу с самим собой. Об удобствах он не думал. Он был совершенно уверен, что живым и здоровым доберется до места, а уж как, не имеет никакого значения, лишь бы его не беспокоили. С помощью хозяина постоялого двора, на котором Франциско остановился в Бургасе, он нашел возчика, человека надежного, судя по рекомендации, и доверил ему доставить багаж в Бордо, а для себя купил мула. Предметы первой необходимости и кое-какую еду он засунул в дорожный мешок, в бурдюке из козлиной шкуры прихватил с собой воду, смешанную с вином. Модный широкополый боливар, будь что будет, он отправил с багажом, а себе купил охотничью шапку. Без плаща в гористой местности даже поздней весной тоже нельзя было обойтись. Уже в утро выезда из Бургаса подул холодный ветер. Дорога ведет в степь. Несмотря на траву и редкий кустарник, основной тон местности желтый. Чем выше солнце, тем неразличимее становятся оттенки равнины и холмов. Воздух прозрачен, поэтому дальние горы лишь чуть подернуты дымкой, но и они теряются в этой ослепительно яркой монотонности. Земля вокруг голая, каменистая, и контуры ее четко вырисовываются на ясном голубом небосклоне, чей неподвижный купол сжал под собой бесконечные плоскости и лилии ландшафта. Тот, кто смотрит в это безоблачное небо, обязательно чувствует, что его лелеет и охраняет Вселенная. Разве может произойти что-либо дурное в этих безграничных просторах? Увы, может. Здесь проходили французские войска. В Бургасе из всех переулков выпирала нищета. А эта дорога ведет мимо разрушенных домов и полей, обрабатывать которые никто не думает. Неизвестно, не промчится ли завтра по ним вихрь войны. Франциско неторопливо едет на север, к границе. Он обгоняет упряжки валов, и его самого обгоняют проворные повозки. Навстречу ему попадаются кастильские крестьяне в широкополых шляпах над морщинистыми лицами. Выглядят они на своих лошадях более гордо, чем он на муле, но художник, несмотря на городской плащ, похож на них, и едва ли кто-нибудь, глядя на него, усомнится, что этот старик — обыкновенный крестьянин. Он едва удостаивает взглядом элегантный дорожный экипаж, но телеги с пестро одетыми цыганами доставляют ему явное удовольствие. Затем он надолго остается один. Едет дальше. Едет безостановочно, но не перетруждая свое старое тело. Он без горечи думает о том, что позади. Да и думает в сущности об одном — как быстро все потеряло былое значение. В глубине души, там, где хранятся безошибочные тайные весы, которыми он мерит ценность всего сущего, эти вещи и люди уже давно утратили вес, день за днем лишились его. Теперь он это знает. Пусть все живет по своим законам, свершается на свой манер. Он, Франциско, повинуется теперь своему собственному закону и будет жить согласно ему. Он думает о том, что так должно быть со всеми художниками и мыслителями, которым судьба милостиво дала созреть. Франциско опять думает о Леандро и других, кто ждет его. Теперь он придет к ним, как на другой берег реки. Он представляет себе чужой народ, среди которого будет жить. Сегодня он не помнит и десятка французских слов. Неважно, он все равно не слышит, что говорят люди. Да это и не имеет больше значения. Испанский народ, остающийся позади, он любит глубоко. Его собственная борьба и труд были переплетены с судьбой этого народа. Теперь художник больше не может быть полезен соотечественникам. Франциско едет дальше, все дальше. Вероятно, он чует, что его тайная великая надежда дожить до возраста Тициана не осуществится, что впереди у него лишь несколько лет. Да ему уже и не нужны два десятка их. Зачем? На душе у него светло. Он чувствует себя легко, ему тепло. Он чувствует рядом с собой Каэтану. Она единственный человек, которому известно об этой его поездке верхом, единственная, кто не осудит его. В самом деле, она одна понимает, что день свободы наконец-то наступил. Конец книги. Январь 2007 года. Звукорежиссер Алла Топлева. Читал Николай Савицкий.